Так как Синод потребовал освобождения из-под караула и от наказания за небольшие вины тех иноверцев, которые примут крещение, то Сенату, естественно, было обратиться к Синоду с вопросом, не следует ли раскольников, уличенных в важных преступлениях, освобождать от смертной казни, если они обратятся в православие. С таким вопросом обратился Сенат по поводу обращения из раскола крестьянина Степанова, совершившего смертоубийство. Синод отвечал, что он не находит правил святых отец, чтобы освобождать от смертной казни убийц, когда они обратятся к Святой Церкви, ибо обращение к благочестию от вечной только смерти избавляет, а временная по винам смерть присуждается гражданскими законами. Но спустя короткое время новый случай. Разбойник-крестьянин Петров был приговорен к смерти, на исповеди объявил себя раскольником и обратился в православие. Нижегородский епископ Дмитрий представил, чтобы его не в образец другим к лучшему исправлению для спасения душевного от смертной казни освободить и сдочить в монастырь. Так как являлось архиерейское представление, то Сенат счел нужным сообщить в Синод и требовать, чтобы Святой Синод благоволил, рассмотря, коим образом в таком случае с оном Петровым поступить надлежит, сообщил правительствующему Сенату свое рассуждение. Синод дал любопытный ответ. «Ежели реченный Петров от смертной казни ученица свободен, то Святой Синод в монастырь для покаяния его определит». Сенат приказал о том колоднике для будущего указа обождать. Кроме сношений по иноверческим раскольничьим делам, Сенат имел с Синодом несколько неприятных объяснений. Коллегия экономии разослала по монастырям ростовской епархии отставных служилых людей, но ростовский архиерей Арсений Мацеевич не принял их на том основании, что прежде отставные содержались на монашеские порции, которые оставались вследствие сокращения числа монахов по распоряжению Петра Великого, а теперь все эти порции и сдерживаются новопостриженными монахами. В доношении своем Арсений позволил себе резкие выражения о воеводах и вообще о светских правителях. Синод послал Арсению указ, чтоб впредь, под опасением штрафа, не употреблял подобных поносительных слов. Но Сенат не был этим доволен и грозил, что если Синод не пресечет таких поступков, то он, Сенат, доложит императрице. Другое объяснение было по поводу возобновленного указа о надзоре за соблюдением тишины во время богослужения. Синод прислал в Сенат видение, что в указе о безмолвии в церквах находится лишнее против указа Петра Великого и не согласное с духовным регламентом, именно что у сбора штрафных денег должны быть в церквах и монастырях отставные офицеры и солдаты, ибо это дело принадлежит церкви и ее пастырям и должно быть в ведении архиереев и священников с причтом. Приказали объявить Синоду, что определение Сената сделано в силе указа Петра Великого, равно как и синодского рассуждения 11 января 1723 года. В указе Петра говорится: «Брать штраф по рублю с человека, не выпуская из церкви, и употреблять на церковное строение, для чего употреблять кого пристойно из людей добрых». Ясно, что велено употреблять людей светских, а не духовных, и при жизни Петра Великого были у этого сбора светские люди, духовным особам и церковнослужителям смотреть за разглагольствующими во время службы Божией. Сенат признает неудобным, что отдается на особливые рассуждения Святого Синода. Через несколько месяцев Синод жаловался, что Тверской воевода Давыдов обидел Тверского епископа Митрофана, посылал брать в провинциальную канцелярию к суду двоих семинарских учителей. Воевода, спрошенный Сенатом, отвечал, что поручик Фохт подал ему следующую жалобу. Пасынок его, пятилетний Семен Воейков, гулял у городского вала, и учителя семинарии, взяв его в архиерейский дом и затаща к себе в келью, чинили над ним ругательское мучение, обнажа, били батажьем смертно. По свидетельству открылось, что ребенок действительно избит и оттого болен. Фокт объявил, что он двукратно просил архиерея на учителей, только никакого решения не сделано, потому что эти учителя состоят с его преосвященством в близком родстве. Сенат приказал объявить синоду, что никакой в том деле продерзости со стороны воеводы признать не может. Синод возражал, что он не признает ответа воеводы Давыдова вероятным, истины познать без исследования не почему, а учителя тверские ездили в чужие государства и обучали своим коштам на разных диалектах, так что достойными учителями оказываются, а если им не дать удовлетворение, то и другие ученые люди в великую Россию приезжать для преподавания в школах будут очень опасаться. А по регламенту семинарские учителя светскому суду не подлежат. Тверской архиерей жаловался на своего воеводу, а коломенский воевода жаловался на своего архиерея Савву, который запретил приходскому священнику исправлять требы в деревне Свитягине по злобе на ее крестьян, оспаривавших у него землю. Вследствие этого запрещения родильницы оставались без молитв, умершие без погребений. Но сенат не мог не согласиться с синодом относительно требования расширения религиозного образования. Синод представил, что российские дворяне и прочих чинов люди детей своих обучают из российских книг только чтению часовника и псалтыря, а потом употребляют в разные светские науки. А чтоб знать все благого Бога и нашу к нему должность и догмат православной христианской веры, в чем истинный путь спасения нашего состоит, тому едва ли кто обучать старается. Синод требовал, чтобы обучали букварю и катехизису, без знания которых ни в какие чины не повышать. Сенат не только согласился, но и приказал с отцов, не родящих о таком обучении детей своих, брать штраф – с шляхетства по 10, а с прочих по 2 рубля. Дорогая для синода книга «Камень веры» была распечатана, но синод не довольствовался этим, а хотел запечатать книги, которые пришли в Россию из чужа, в то время как «Камень веры» была запечатана. Он представил сенату, и сенат издал указ, книгу о истинном христианстве Арнта, напечатанную в 1735 году на русском языке в Галле, и книгу о кончине христианского жития безымянного автора, как неосвидетельствованные синодом, отбирать у всех в синод и впредь таких книг, напечатанных за границу на русском языке в Россию, как русским, так и иностранцам, ни под каким видом не вывозить, чего на границах и при портах, наблюдая накрепко, не пропускать.